Глава 24. Чиничита, Рим, 1 августа 1955 года. Однажды Табита Найт появилась в Чиничита, одна, приехав на поезде из Венеции в Рим. Время, проведенное в городе на воде, принесло ей художественную пользу. Она начала отдавать предпочтение изображениям ужасов плоти, которые исследовали художники, фигуративисты и постмодернисты, такие как Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бэкон, а Пегги Гугенхайм лихорадочно скупала. Однако, несмотря на известное чутье Гугенхайм на молодые таланты, Табита продолжала хранить свой альбом для рисования при себе. В конце концов, Гугенхайм избаловала Табиту своим вниманием. Пегги ничего не могла с собой поделать. О ее щедрости по отношению к друзьям ходили легенды. Во второй половине дня были камерные концерты, шопинг от дизайнеров и короткие экскурсии по близлежащим достопримечательностям. Две женщины совершили однодневную поездку в Падую, где осмотрели знаменитые фрески Джотто, и в Бассано дель Граппа, где Табита увидела те самые Альпы, через которые они с братом бежали в безопасное место. Больше всего запомнилось великолепие озера Гарда, великолепие, которое скрывало его недавнее прошлое в качестве фактического марионеточного трона Муссолини в последние 2 года войны. Табита приехала в Италию якобы для того, чтобы увидеть искусство, но обнаружила, что она также стала свидетельницей того, как легко можно забыть прошлое. Каким бы ужасным ни было прошлое, обычные люди с обычными шрамами будут продолжать жить своей жизнью, потому что они могут. Табита не могла не прийти в ужас от такой коллективной амнезии, когда вновь увидела землю, по которой когда-то бежала, спасая свою жизнь. Табита всегда больше всего ассоциировала себя в книжном магазине с Пегги и Вивьен, которые ничего не прощали и не забывали. Вивьен, в частности, цеплялась за каждый плохой отзыв, за каждое романтическое пренебрежение. Табиту всегда восхищало то, как Вивьен смотрела на мир с такой яростной и открытой страстью. Неудивительно, что вся Италия полюбила ее вместе с загадочным Ласситером, который, как вслух опасалась Пегги, вскоре мог сделать предложение. Табита, однако, считала Вивьен своим идеалом независимой женщины, которая вряд ли выйдет замуж. На самом деле, бунтарка внутри Табиты рассчитывала на это. Она приехала в Рим по многим причинам, некоторые из которых едва ли озвучивала сама. Из-за тяжелого детства. Она хотела поближе познакомиться с древней историей города. Она хотела увидеть Сикстинскую капеллу и студии, где работала Вивьен. Больше всего Табите хотелось узнать, сможет ли она тоже жить, никогда ничего не забывая, и как, в конце концов, будет выглядеть такая жизнь. Леви был первым, кто нашел ее в подвале. Вивьен приняла предложение Кёртиса поужинать с Таби, чтобы та присоединилась к ассистенткам, проходящим обучение в Чиничита. «Забавно», — заметила Пегги Вивьен по телефону, «учитывая, что ребенок почти не читает». Начиная со своей прежней роли в книжном магазине и до этой новой, Табита представляла собой интересный эксперимент в области гуманизма для других людей. Если они узнавали о прошлом Таби, как бы мало она о нем ни говорила, они, казалось, не могли ей ни в чем отказать. Всего через несколько недель после начала работы Табита сидела одна в подвальных помещениях студии, лабиринте затемненных комнат, где хранились старые бобины с пленками и негативы. Она методично просматривала отснятый материал. Обнаружив ее там, Леви поднял одну из катушек и увидел, что на ней указан 1949 год. «Ты что-то ищешь?» — осторожно спросил он. В качестве ассистентки Табита его нервировала. Она бродила по студии с альбомом в руке, постоянно что-то рисуя, и, казалось, ее совершенно не впечатлили кинозвезды, расхаживающие по залу в костюмах. Вместо этого она смотрела мимо всех, как будто впереди было что-то гораздо более достойное ее внимания. Если бы Леви не знал ее, он бы назвал ее снобкой. Все, что он знал о Табите Найт, это то, что они с Вивьен вместе работали в Лондоне, и Гугенхайм все-таки позволила ей провести лето в Венеции. Леви всегда был разговорчивым, и его сбивали с толку спокойные, надменные манеры Табиты, а также ее внешность. У нее была копна каштановых кудрей, которые могли бы затмить ее лицо, если бы не пара самых больших, широко расставленных янтарных глаз, которые Леви когда-либо видел. Было трудно точно определить ее рост из-за ее потрясающей шевелюры. У многих представительниц американского и европейского общества, которые гастролировали по Риму, была короткая, волнистая итальянская стрижка, которая была популярна в течение многих лет, но не всегда шла им, и которую быстро похоронили такие многообещающие актрисы с длинными волосами, как Бриджит Бардо и Анита Экберг. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» — повторил он попытку. Табита просто пожала плечами и вставила в проектор другую кассету. «Говорят, Софи Лорен подростком снималась где-то здесь, на этих сотнях футов пленки. В титрах не указано и, что невероятно, не замечено». Табита приподняла бровь, услышав его чрезмерную аллитерацию, в то время как Леви пришел в замешательство от собственной болтовни и ее суждений по этому поводу. «Что ж, дай мне знать, если найдешь ее». Табита резко взглянула на него так, словно была сбита с толку. «Я имею в виду мисс Лорен», — добавил он, прежде чем поспешно ретироваться. Вернувшись в комнату сценаристов, Леви налил себе свой обычный послеобеденный эспрессо и собрался с мыслями. Для новичка в Чиничита Табита, похоже, уже успела неплохо освоиться в этом заведении. Она пользовалась большой свободой в общении со своими воспитательницами, Вивьен и Пегги, которые не отличались терпением. Воспитательницами, которых она явно давно переросла. В результате она была брошена на произвол судьбы и в Риме, и в Чиничита, и Леви мог только гадать, кто теперь сможет с ней справиться. 1949-й? — спросила Вивьен, когда Леви рассказал ей о том, как обнаружил Табиту в подземельях. Он кивнул. «Кадры из Камо Грядеши? Но разве этот фильм не был снят в начале 50-х?» «Очевидно, съемки шли и много лет до этого. Огромные массовые сцены. Некоторые декорации все еще стоят». Вивьен почувствовала острую боль при воспоминании о том, как она стучала по фальшивой колонне вместе с Маргаритой. «Сколько пленки осталось в запасниках?» «Сотни тысяч футов. По большей части это фашистская пропаганда». Леви сделал паузу. «Виви, с твоей подругой все в порядке?» Вивьен не знала, что на это ответить. Она не была до конца уверена. «Ты знаешь, что у нее в альбоме для рисования?» — настаивал он. Вивьен не удержалась от смеха. «Слишком напугана, чтобы спросить. Но именно в этом заключается ее истинный интерес. В искусстве. Я удивилась, когда ты сказала о хранилищах». Она задумчиво постучала карандашом по сценарному столу. «Это снова похоже на книжный магазин. Таби никогда не проявляла ни малейшего интереса к кино. Что она может замышлять?» «Понятия не имею». «Ты собираешься кому-нибудь сказать?» «Я надеюсь, что мне не придется этого делать». Леви ухмыльнулся. «Я никогда не видел, чтобы тебя кто-то пугал. Даже Бестеча». «Таби — особый случай». Вивьен наблюдала за Леви, который сидел там, стараясь изображать банальное любопытство. Она знала, что это не так. Мужчина был одновременно сражен и совершенно сбит с толку. Табита и сама не помогала делу. У нее был талант выводить людей из себя. Было бы легко свалить все на войну, но самым заметным качеством Табиты было то, что свойственно любой недовольной молодежи. Создавалось впечатление, что у нее закончилось терпение по отношению к старшим, и она хочет, чтобы ее оставили в покое. Было невозможно распутать причину и следствие, учитывая, как мало молодая женщина рассказывала о себе. Однако Вивьен не поделилась ни одной из этих мыслей с Леви. Ей самой, как и Табите, было нелегко довериться другим. Со странным, замирающим чувством, настолько странным, что она даже не могла его определить, Вивьен подумала о Клаудии и обо всем, в чем та ей призналась. И о том, как сильно она скучала по ней последние несколько недель, где бы та сейчас ни была.